Глава 54. И вроде бы никакого страшного преступления я не совершила, но от тона подруги и от ее строгого вопроса по внутренностям прокатилась горячая волна, будто меня поймали на месте преступления. Алинин гнев, безусловно, можно было понять. Мне бы тоже, наверное, не понравилось, если бы моя подруга у меня под носом крутила роман с моим же братом. А я об этом ни сном, ни духом. Однако я все же не предполагала, что Алинка настолько остро отреагирует. В глубине души я надеялась, она обрадуется, узнав, что мы с Демьяном вместе. Но злость, с которой подруга смотрела на меня сейчас, говорила об обратном. Неужели Алина против наших отношений? Но почему? «Алин, я просто... я собиралась тебе рассказать. Просто случай не подвернулся». Пробормотала я невнятное оправдание. «Да что ты говоришь?» – прошипела она. «А как тебе случай сегодня утром, когда я тебя разбудила? Или в университете, когда мы с тобой болтали обо всякой ерунде в перерывах между парами? Чем эти случаи тебе не угодили? Сколько ты еще собиралась скрывать?» «Алин, ну прости! Я не торопилась говорить, потому что сама еще не до конца поняла, что происходит между нами. Отношения это или просто секс?» На последнем слове я покраснела, как, наверное, вареный рак. Но подругу мои объяснения не успокоили. Наоборот, кажется, еще сильнее взбесили. «Просто секс? Ну, тогда все понятно!» Горько усмехнулась она, срывая с себя пальто и агрессивно скидывая с ног ботинки. «Алин, да что с тобой?» – опешила я, глядя на нее во все глаза. «Что со мной? А ты в какой момент рассказала ему о моих чувствах? До секса или после, или во время?» «Ты о чем? О каких твоих чувствах?» «О таких! Я думала, что могу тебе доверять. Зачем ты ему рассказала?» «Да ничего я ему не говорила!» «Не ври!» У подруги из глаз потекли слезы, а я окончательно перестала что-либо понимать. Подошла и попыталась дотронуться до ее плеча, чтобы успокоить. «Да что произошло, Алин?» «Не трогай меня!» Грубо оттолкнула она меня, и эту сцену застал Демьян, как раз вошедший в квартиру. «Что случилось?» — поинтересовался он, окинув нас двоих хмурым взглядом. Но Алинка даже не обратила внимания на его слова. Она все еще пристально смотрела мне в глаза, пылая от злости. «Я не хочу тебя больше знать, поняла? Все, наша дружба закончилась!» «Алина!» – растерянно произнесла я просевшим голосом. «Да что произошло?» Демьян схватил ее за руку и развернул к себе. «Что произошло?» «Что произошло? Она спит с Шараевым, вот что произошло!» – крикнула ему в лицо Алинка, а я чуть не потеряла дар речи. Демьян перевел на меня ошалелый взгляд. Его сестра тем временем вырвала из ослабевшего захвата свою руку и, развернувшись, пошла прочь по коридору, громко топая пятками по полу. «Что?» — крикнула я ей в спину. «Не сплю я с ним! Откуда ты взяла этот бред?» Она обернулась и ядовитым тоном прошипела. «Не ври! Ты сама мне только что это сказала!» «Что?» Потрясенно усмехнулась я. «Да нет же, ты все неправильно поняла!» Но Алина меня уже не слушала. Она свернула за угол, и вскоре послышался звук захлопнувшейся двери. «Это неправда!» Повернулась я к Демьяну, который все еще неподвижно стоял на том же месте с нечитаемым выражением лица. «Я имела в виду тебя, а не Никиту, потому что думала, что она спрашивает о тебе!» Он выразительно поднял брови и сжал челюсть, будто мои слова только усугубляли ситуацию. «Какого черта она вообще спрашивала тебя о Шараеве?» — поинтересовался Демьян. Его взгляд был настолько режущим и холодным, что казалось, будто все мои внутренности от него вот-вот покроются льдом. «Не знаю, может, кто-то увидел нас с ним вчера и рассказал ей», — честно ответила я, ощущая, как под ребрами начинает неприятно тянуть. «Отлично, Марьяна, самое время сказать правду». Не знала, как это возможно, но взгляд Демьяна стал еще холоднее. «Значит, ты все-таки вчера была с ним?» «Да, но не для того, что ты подумал. Я всего лишь хотела поговорить с ним, чтобы помирить вас», — призналась я. «И как успехи?» — флегматично поинтересовался Демьян. «Он пообещал мне объясниться с Алиной, ведь она до сих пор очень сильно переживает из-за той ситуации». Демьян сжал челюсть, и по его скулам прокатились желваки. «А ты-то откуда знаешь?» — спросил он с нажимом. «Она сама мне сказала». «Она просила тебя говорить с ним?» «Нет, но это же очевидно, что им нужно было поговорить». «Очевидно тебе? Какого черта ты вообще лезешь не в свои дела? Я запретил этому козлу приближаться к своей сестре, а ты попросила его с ней поговорить. Молодец, Марьяна. Если я увижу его рядом с ней и сломаю ему челюсть, это будет на твоей совести». «Ты не прав, Демьян!» Покачала я головой, теряясь от переизбытка ненависти и агрессии в каждой его фразе. «Ты не должен запрещать им общаться. Любой человек заслуживает второй шанс, тем более Алина до сих пор любит Никиту. Ты не можешь указывать ей, как жить, она должна сама это решать. А если Алина так больше никого не полюбит и личная жизнь у нее не сложится, кто будет виноват? Хочешь, чтобы твоя сестра была несчастлива?» Демьян подошел ко мне почти вплотную и посмотрел с высоты своего роста убийственным взглядом. «Да кто ты такая, чтобы говорить мне, как я должен заботиться о своей сестре? Со своей жизнью сначала разберись. Мне сегодня позвонил Макс и сказал, что они нашли другого СММщика, потому что моя протеже не справилась с простейшей задачей. Макс просил передать тебе это, потому что он опять не смог до тебя дозвониться». Такая новость застала меня врасплох. Я так разнервничалась, что даже пальцы задрожали. А самое противное было то, что я действительно налажала. И Макс не обязан был ждать меня бесконечно. На глаза навернулись слезы. Я поспешила опустить взгляд, чтобы Демьян ничего не заметил. «Красивое платье», — вдруг произнес он тем же ледяным тоном. Я сначала не поняла, к чему сейчас этот комплимент. Но потом Демьян добавил: «Я верну за тебя аванс Максу, но дальше давай как-нибудь сама». Сразу стало все понятно. На душе сделалось еще паршивее. Демьян разулся, снял пальто и ушел в сторону спален вслед за сестрой. А я все продолжала стоять на месте, с чертовым бутербродом в руке, бесшумно рыдая. Когда чуть-чуть отпустила, отправилась собирать вещи. Благо, их было немного. Все уместилось в один бумажный пакет из-под того самого платья, будь оно неладно.